по опыту прошлого года мы знали, уточнения будут настолько значительными, что дело фактически пойдет о новой съемке. А со стороны открытого нами пролива Шокальского и Карского моря остров совсем не был очерчен. Здесь берега острова, кроме нас, никто еще не видел. Таким образом, только теперь остров Большевик должен был полностью и точно лечь на карту Советского Союза. Близость острова к трассе намечавшегося Северного морского пути делала нашу работу особенно ответственной. По объему эта работа составляла больше, чем третью часть всех работ нашей экспедиции. А отдаленность острова от базы очень осложняла нашу задачу. По приблизительному расчету, как уже было сказано выше, нам предстояло пройти от 1100 до 1250 километров. Из них не менее 700 километров с топографической съемкой и геологическими исследованиями. Для перехода на собаках это солидное расстояние. По опыту минувшего года мы рассчитывали преодолеть его за 45-50 суток. Нас не смущали ни расстояние, ни продолжительность похода. Время года было выбрано лучшее для высоких широт Арктики. Сильные морозы кончались. Короткие белые ночи подходили к концу. Близился полярный день. До летней распутицы еще далеко. Все походное снаряжение и аппаратура тщательно проверены. Впереди на складе острова Большевик запасено горючее и корм для собак. Мы, как говорится, в полной спортивной форме. Наша стая собак, хотя и ослабленная, все же вполне работоспособна. В общем, можно было уверенно идти вперед. И все-таки перед нами лежал более чем тысячекилометровый путь. Большая часть его проходила по морским льдам. Они могли принести немало неприятностей. Метели тоже неизбежны, а всякие непредвиденные случайности могли осложнить путешествие. Чтобы преодолеть все плановые и внеплановые препятствия и по возможности избежать опасных неожиданностей, чтобы провести всю намеченную работу при отсутствии перспективы пополнить резко ограниченные силы и материальные ресурсы, надо было готовиться к упорной борьбе со стихией. И вряд ли еще где-нибудь эта борьба носит более напряженный, а иногда и отчаянный характер, чем в самом полярном походе. Здесь мобилизуются все физические и моральные силы человека, весь его опыт, выдержка, смелость, воля к победе, сознание долга и разумная осторожность. Большой санный поход по льдам всегда в значительной мере рискован. Здесь выполнение плана означает не только проведение в установленный срок намеченной работы, но зачастую представляет собой еще и борьбу за жизнь самих исследователей. С уверенностью в победе экспедиция покинула базу и пустилась в далекий путь. В первый день с полузагруженными санями мы прошли острова Седова и остановились на ночлег возле нашего продовольственного склада. На следующее утро взяли курс через морские льды на мыс Крыжижановского. Теперь, после догрузки собачьего корма, вес моих саней превышал 400 килограммов. Сани Урванцева были легче лишь килограммов на 30. В каждой упряжке шло по 10 собак. В среднем одна собака тащила от 37 до 42 килограммов. Это не было предельной нагрузкой. На каждую собаку можно было нагрузить до 50-55 килограммов. Но мы сознательно не допускали этого. Во-первых, продовольственный склад на острове Большевик избавлял нас от такой необходимости. Во-вторых, путь предстоял далекий, и надо было беречь силы собак. В-третьих, что самое главное, мы принципиально никогда не загружали собак настолько, чтобы идущий с упряжкой человек не мог при хорошей дороге присесть на сани. Еще на острове Врангеля я неоднократно проверял целесообразность различной нагрузки собак и пришел тогда к выводу, что предельная загрузка саней с собачьим кормом, продовольствием и топливом, рассчитанная на максимальное использование сил животных, создает лишь кажущийся, а отнюдь недействительный эффект. В длительном походе такая загрузка, как правило, приводит к плохим результатам. Лишние 10-15 килограммов груза не только замедляют бег животных, но вынуждают людей все время идти пешком рядом с упряжкой. В результате дневные переходы сокращаются настолько, что обусловленный этим расход продуктов сводит на нет весь кажущийся в начале похода выигрыш. Кроме того, предельная нагрузка выматывает силы людей и животных в самом начале похода, тогда как здравый смысл подсказывает необходимость сохранения энергии как раз на вторую половину пути, обычно наиболее трудную в связи с естественным утомлением. Следует остановиться и на таком вопросе. Можно ли допускать, чтобы в санном походе число упряжек превышало количество людей? Должен ответить на это отрицательно. Даже на хорошей дороге, которая не так часто встречается во льдах, человек то и дело вынужден соскакивать с саней, отводить их от очередного заструга, случайной льдины или, наконец, чтобы облегчить сани и помочь собакам выдернуть воз на снежный сугроб. Без этого упряжка, как бы хорошо она ни была натренирована, не сможет продвигаться. И это на хорошей дороге. А что же можно сказать о торошенных льдах? Человек, идущий с передней упряжкой, вынужден останавливать ее, чтобы стронуть с места неуправляемый задний воз, а потом вернуться к своим саням, которые тоже не в состоянии сдвинуться без помощи. А так как препятствия, начиная с маленьких и кончая труднопреодолимыми, встречаются в торосах на каждом шагу, то остановки насчитываются многими сотнями. Они заставляют человека метаться из стороны в сторону, изматывают собак и сильно замедляют передвижение. правилам нашей экспедиции